Глава 15. Основательная работа. С последним ударом часов, как всегда точно, проснулось маленькое привидение. Оно ничего не знало о грандиозном историческом представлении на площади, но оно услышало грохот торстенсовских пушек, в тревоге выглянуло из чердачного окна и увидело, что всю площадь заполнили солдаты. «Что такое? Что происходит?» — закричало оно. «Неужели шведы снова вернулись?» Маленькое привидение сильно встревожилось. Оно желало только одного, чтобы шведская армия с ее пушками была сейчас за 3-9 земель отсюда. И вдруг, сквозь дым, оно увидело всадника в зеленом плаще, сидящего на сером в яблоках коне. «Ах, боже мой, а он ли это? Сам Торстенсон?» Шляпа генерала, воротник в галунах, жирное лицо с рыжими усами. «Никакого сомнения, это Торстенсон. Хорошо же, — мрачно сказала маленькое привидение, — значит, он вернулся и снова осмелился показаться здесь. Что он, собственно говоря, задумал? Или он воображает, что я все стерплю только потому, что он генерал? Он жестоко ошибается, этот чванливый петух!» Дальнейшие события развивались с ошеломляющей быстротой. Маленькое привидение вылетело из чердачного окна, спикировало на площадь и приземлилось именно там, где хотело, в 3 шагах от серой в яблоках лошади Торстенсона. «Эй, ты, Торстенсон!» — закричало оно. «Ты, наверное, с ума сошел? Ты что, забыл о своем торжественном обещании, которое ты дал мне в ту ночь, когда валялся у меня в ногах и молил о пощаде? Немедленно убирайся отсюда!» Торстенсон, вернее, господин Купфмюллер, директор пивоварни, испугался до полусмерти. Окаменев от страха, он уставился на черное существо с белесыми глазками. Он никак не мог понять, откуда оно взялось и что оно от него хотело. «Ну, ты сам идешь или тебе помочь?» Не успел господин Купфмюллер ответить, как маленькое привидение разразилось ужасным воем. «У-у-у! Лошадь господина Купфмюллера взбрыкнула и встала на дыбы. Господин Купфмюллер выронил свой жезл и выпустил поводья. Он почти съехал на хвост лошади. «У-у-у!» — выло маленькое привидение. Строй шведской кавалерии нарушился, кавалерийские лошади понесли, за ними заторопились ломовики, тащившие пушки. Все они в сумасшедшем галопе помчались прямо через площадь, на рынок, а потом вон из города. Шведская пехота тоже пришла в замешательство, солдаты и офицеры побросали оружие, а что касается публики, то женщины завизжали, а дети заплакали. Мужчины сказали: «Дайте пройти, уйдите с дороги!» Неразбериха была ужасная. Люди разбегались в переулки, вбегали в дома, не помня себя от страха. Но у маленького привидения не было ни малейшего желания тронуть хотя бы волосок на голове у кого-нибудь из зрителей. Оно преследовало только шведов. «У-у, негодяи! Убирайтесь вместе с вашими пушками, мечами и пиками!» Маленькое привидение разгромило всю шведскую армию голыми руками. С воем носился оно над площадью, и горе было тому шведскому солдату, который бежал слишком медленно. Маленькое привидение хватало его за воротник и трясло до тех пор, пока у него не затрещат кости. Вскоре вся шведская армия убралась с площади вместе с оркестром и знаменосцами. «Победа!» — закричало маленькое привидение. «Победа! Торстенсон разбит! Шведы бежали! Оленберг спасен! Победа!» Маленькое привидение так устало. Несмотря на свой триумф, оно просто валилось с ног. Не просто вот так голыми руками прогнать знаменитого генерала и всю его армию. «Ой, думаю, на сегодня хватит», — сказала себе маленькое привидение. Оно решило пойти поспать, хотя было еще рано. Рядом оказалась аптека. Одно из подвальных окон было открыто. Маленькое привидение тихо влетело туда и устроилось на дне старого комода. Оно гордилось своей триумфальной победой. «Победа, победа!» — бормотало маленькое привидение. Глава 16. В подвале. В понедельник в 12 часов маленькое привидение проснулось с головной болью. Оно чувствовало слабость во всем теле. «Вчерашнее перенапряжение плохо подействовало на меня», — подумало оно. «Надо выйти на свежий воздух, здесь так душно!» Маленькое привидение выбралось из комода и осмотрело подвал аптеки. Заглянуло в кладовую для угля, в хранилище для фруктов, в угол, где были сложены дрова, и закончило винным погребом. В винном погребе было зарешоченное узкое окошечко, выходившее в сад. Оно было открыто. Маленькое привидение хотело было просунуть голову между прутьями решетки и выглянуть наружу, но вдруг услышало голоса детей. Трое детей, их отец был владельцем аптеки, лежали на траве и разговаривали. Маленькое привидение слышало каждое слово. От нечего делать оно прислушалось к разговору. Одного мальчика звали Герберт, ему было 11 лет, близнецам Гюнтеру и Юте было по 9 лет. Больше всех, как всегда, говорил Герберт. Черный незнакомец действительно великолепен. Как они все бежали. Я чуть не умер со смеху.